«И что же это?» – осторожно поинтересовалась Адивия. «Я сейчас имею дело с суверенными властелинами окрестностей Фаеркана». «Увы», – развел руками Гатор. «Хотя, скорее, к счастью, титул возрожден, а вот соответствующие институты – нет. Мы обязаны содержать собственное войско на свои средства. Только сами при нем фактически остаемся лишь командирами, которых король может заменить в любой момент. Да и со сбором налогов не все так просто. Львиная доля будет уходить в казну, а нам придется в основном довольствоваться доходом с собственных предприятий, которые еще предстоит создать. Радует, что хотя бы эти предприятия не будут облагаться налогом, и даже права окончательного и безапелляционного суда мы лишены. Хотя судите в нашей власти, но наши приговоры можно попытаться оспорить в королевском суде, чего я лично делать бы не советовал, а в остальном я... полноправный властелин земель к северу от Фаеркана на 120 верст, а Ринки, соответственно, к югу. Сам Фаеркан продолжает оставаться королевским, хотя многие из наших полномочий распространяются и на него. И кстати, пока еще это не то чтобы тайна, скорее, нежелательная к разглашению информация. И я даже не сомневаюсь, что вы, Адивия, не станете раскрывать наш маленький секрет другим жителям словного Фаеркана и его окрестностей. Хаэм, задумалась Адивия, и к чему все это? То, что вы мне тут предлагаете, с усмешкой заметил герцог Маорейка, признаться, выглядит либо нелепым, либо фантастичным. Неужели люди в вашем мире и правда живут по подобным правилам? Аугатор развел руками, как бы говоря, сознаю всю нелепость. Но действительно так, вот этот ваш подоходный налог, задумчиво продолжил герцог. Нет, я понимаю, в теории это смотрится весьма разумно и даже справедливо, но ведь купцы начнут мухлевать со своей бухгалтерией, скрывать доходы, а чтобы все это проверить, придется создавать вторую тайную службу, и все добавочные налоги уйдут на ее содержание. Сейчас каждый покупает у моего ведомства годовую лицензию на занятие торговлей или ремеслом, а льготы и привилегии, которые предоставляются тем, кто заплатил больше, стимулируют купцов растрясать свои кубышки, в результате чего во всем королевстве действует не больше 300 аудиторов со своими командами. Согласитесь, Аугатор, это разумно. В какой-то мере, кивнул собеседник. Однако одним торговым домам выплатить подобный налог достаточно необременительно, в то время как другие изнемогают под его тяжестью. К тому же сильные и слабые торговые дома изначально поставлены в неравные условия, и сильные получают возможность давить слабых, а это тоже не слишком выгодно для казны. Поправьте меня, если я не прав, но за последние лет 30 появился ли хоть один новый большой торговый дом? По вашим глазам вижу, что нет. Солидные купцы душат конкурентов в зародыше, и вряд ли королевство от этого процветает. Так вы думаете? «Ваш вариант будет лучше», – иронично улыбнулся герцог Маорейка. «Так вышло, что Ауринки Дрейка попал под покровительство дамы Тира из рода Ауги, а покровительство над Ауготором Гатором, так он стал официально именоваться, поскольку имя Сергей Высокая комиссия сочла неблагозвучным, к тому же оно ассоциировалось у тариданцев с одним малоприятным морским гадом», – взял герцог Маорейка. «Для дворцовой публики это даже стало небольшой сенсацией». Эти две высокие и могущественные персоны отнюдь не славились симпатиями друг к другу, хотя и откровенной вражды пока тоже не проявляли. Так с какой стати им делить между собой двух человек, чьи имена вот уже на протяжении нескольких лет все время упоминались рядом друг с другом? Что это, знак заключения союза между двумя властными кланами или наоборот, своеобразное объявление войны из-за попытки перетянуть на свою сторону известных героев, пользующихся благосклонностью короля? Как ни странно, но на первом этапе личностями самих героев мало кто заинтересовался всерьез, поскольку все считали их лишь пешками и разменными монетами в большой игре. Властители могут позволить себе поиграть новыми игрушками и даже немного подраться из-за них, утверждая свой авторитет и превосходство, а потом выбросить, когда надобность в них исчезнет. Тем более армия сейчас вновь стала очень модной, и иметь в свите парочку тинских героев считалось весьма престижным. Так что не только Ринки с Гатором обрели покровителей из числа герцогов и представителей сильных родов, по рукам пошли и другие офицеры, участвовавшие в знаменитой кампании. Однако защита столь высоких персон уберегла приятелей от многих проблем, ибо наезд на человека Маорейка или приближенного дамы означал бы наезд и на самого патрона. Так что им осталось лишь отбиваться от мелких шпилек и попыток прощупать новых людей. Не знаю, лучше это будет или хуже, честно ответил Готар. «Мой мир довольно сильно отличается от вашего. По-хорошему стоило бы попробовать и этак, сравнить, оценить плюсы и минусы. Но я и сам понимаю, что это совершенно невозможно, разве что попробовать сделать так в отдельном герцогстве. На меня не смотрите», — замахал выставленными перед собой руками герцог Маорейка. «Если вы еще не знаете, я и так, получив на 15-летие от дядюшек регентов свое герцогство в крайне запущенном виде, более 20 лет приводил его в порядок, вот и научился разбираться в финансах и чуять выгоду, за что меня, надо сказать, изрядно презирали другие герцоги. Зато король впоследствии счел возможным использовать мой дар на пользу всему королевству. Но свои родовые владения я вам, сударь, поганить не дам, хотя в ваших словах и есть крупица разумного. Я еще должен это обдумать и, возможно, даже посоветоваться с другими участниками нашего заговора, так что пока можете идти и изложить эти ваши предложения в письменном виде. Реформа налогообложения давно назрела. Возможно, кое-какие ваши идеи мне пригодятся при написании соответствующего проекта. Что ж, судари, церемонно склонила голову Адивия Ваксой. Вижу, что вы и правда взлетели так высоко, как говорят. Даже и не знаю, заинтересует ли вас отчет о состоянии дел в ваших владениях, управление которыми вы в конечном итоге все-таки сбросили на мои хрупкие плечи, еще как заинтересует. Чуть ли не хором воскликнули приятели, давно уже мечтающие хотя бы о нескольких днях безмятежной жизни на лоне природы, без ежедневных увеселений и банкетов. Тогда вот, ознакомьтесь с этими бумагами. Адивия достала с полки довольно толстую папку и пододвинула ее на противоположный край стола. Тут все отчеты, доходы, расходы, сметы. Расходов, скажу сразу, пока намного больше, чем доходов. Но выделенных вами средств на все запланированные работы хватило, и даже кое-что осталось. Там, на последней странице. Ну а если коротко, дома вам отстроили и даже обставили мебелью, на мой, признаюсь, вкус. Не надо так дергаться, а у Дрейка, никаких розовых рюшечек и вышитых голубков. Мосты стоят, и дорога почти уже построена, по крайней мере, многие купцы предпочитают возить грузы по ней, благо оставшийся отрезок пути достаточно гладок и там уже накатали что-то вроде тропинки. Естественно, это начало приносить прибыль, как и выстроенные вами постоялые дворы. Кстати, насчет этого, вдруг вскинулся Готар, там должен был прибыть один человек. Да, кивнула Адивия, у меня тут где-то было письмо от управляющего, он счел нужным меня известить. Ага, вот оно, отставной сержант Дат. Приехал 2 месяца назад, поставлен управляющим над одним из постоялых дворов. Угу, он самый, подтвердил Алгатер. Наш хороший приятель еще по солдатской службе. Сущая нелепица, мушкет разорвало в руках во время учебных стрельб, оторвало 3 пальца и обожгло глаза. Вердикт лекаря, к службе непригоден. Судя по тому, что пишет управляющий, осторожно заметила Адивия. Он весьма предприимчивый человек, и я не могу сказать, что вашему, она интонацией подчеркнула это слово, как бы показывая, что к делам поместья не имеет отношения, управляющему это сильно нравится. Мы решим этот вопрос, смиренно кивнул Алгатер. И кстати, Адивия, возможно, в ближайшее время в вашу контору заявится еще несколько отставников из 6-го гренадерского. Было бы чудесно, если бы вы как-то смогли переправить их к нам. Уж простите, что обременяем такой просьбой, но во всем Фааркане именно вам мы доверяем больше всего. Весьма польщена, язвительно ответила хозяйка дома Ваксы. В Мааска приятели жили в одном доме. Правда, дом был большой, настоящий дворец, как бы разделенный на 2 половины, каждая со своим входом, что позволяло вести сравнительно раздельное существование. Не то чтобы приятели осточертели друг другу, но за долгие годы совместных скитаний они научились ценить роскошь одиночества и не упускали возможности ею насладиться. Особенно Ринки, который очень и очень пересмотрел свои взгляды на одиночество со времен путешествия по джунглям. Естественно, там же жили и 4 сержанта, соратники по банде, причем тоже в личных апартаментах, о которых в былые годы они могли бы только мечтать. Впрочем, сержантам, как и их командирам, тоже не удавалось вести праздный образ жизни. Пока свежеиспеченные капитаны исполняли свой долг на дворцовых паркетах, сержанты тоже несли свое бремя, пусть и весьма своеобразной, но службы. Все 4 продолжали числиться в армии, получая двойное жалование. Официально в их обязанности теперь входила охрана определенных лиц, а неофициально их не обошли портные и даже учитель хороших манер, хотя куда больше приходилось учиться у присланных Ришли и домашних слуг, и отнюдь не тому, какой напиток в какую чашку наливать хозяину или как подметать двор и чистить столовое серебро. Что тут говорить, и слуги были своеобразные, и служба была весьма особенной. Драутстага им даже и мечтать не смели узнать столько нового о вскрытии замков и слежки за людьми и домами. Киншао немало усовершенствовался в искусстве стрельбы, учить минному делу ученика самого Аугатара в тайной службе никто не осмелился, причем стрелял он не только из мушкета, но и из многих других весьма экзотических видов оружия, начиная от плевательной трубки дикарей из джунглей и заканчивая самострелом Акчска. Верзила Гаварс же весьма преуспел в умении крушить черепа да ломать спины настолько, что мог соревноваться в этом даже с Аугатаром. Хотя, конечно, это были лишь специализации, в то время как общий курс шпионской подготовки прошли все четверо. Служба на паркетах была весьма непростой, но постепенно приятели как-то втянулись в образ жизни придворного, научились отвешивать правильные поклоны в правильных ситуациях, почти не задумываясь. Выучили дворцовые словечки, вошли в курс основных сплетен и разобрались в хитросплетении царящих при дворе группировок, перезнакомились с правильными людьми, и уже могли, не напрягаясь, поддерживать светский треп, осознавая все подтексты, понимая намеки и правильно реагируя на шутки и остроты. Правда, у Ринки не обошлось без парочки дуэлей, закончившихся ранением его противников. Соперники ему достались весьма средненькие, и он без особого труда смог отстоять свою честь, выполнив строгий приказ покровительницы – не убивать. Собственно, в этом и заключалось полученное Ринки задание – прижиться при дворе. И Аударика прекрасно с этим справился, приобретя определенную репутацию как у мужчин, так и у женщин. Первые поняли, что его лучше не задирать. Вторые, после того как Ринки завел несколько ничего не значащих интрижек, дали ему вполне благожелательную оценку, чему немало поспособствовал опыт, приобретенный в процессе общения с жрицей народа Акчска. Гатару было попроще, в смысле, поинтереснее. Герцог с самого начала стал загружать его работой, так что скучать ему не приходилось. Больше чем полдня он проводил за письменным столом, читая какие-то документы и составляя новые. Так все и продолжалось, пока в их дом не заявились аж целых два фельдъегеря, каждый из которых принес по приглашению, украшенному лишь скромной личной королевской печатью. Нет, друзья и раньше имели счастье лицезреть короля и несколько раз перекидывались с ним десятком другим фраз. После двух месяцев вращения в придворных кругах даже Ринки, наслушавшись разговорчиков знати и различных сплетен, перестал слишком пафосно относиться к королевской персоне и обожествлять монарха, хотя куда больше этому способствовал одни недолгий разговор с дамой Тирой. «И что это ты, парень, опять раздуваешь ноздри и столь гневно сверкаешь очами?» Иронично усмехнувшись, спросила она у внезапно заявившегося в ее покое юноши. «Простите, дама Тира, но вы бы только слышали, что люди Аудигаса говорили о короле. Я давал вам слово, что не буду ввязываться в дуэли без вашего позволения. Так вот, я прошу вас позволить мне вызвать их на дуэль, ибо мне невыносимо даже». «Заткнись, дурак!» — вдруг рявкнула дама Тира таким голосом, которому позавидовал бы даже сержант Явик. «Запомни раз и навсегда. Первое, никаких ссор с людьми, у которых в петлице гвоздика. Это ближний круг нашего короля, и за каждого из них он отомстит, и отомстит жестоко. Второе». Дама вдруг вновь перешла на свой всегдашний насмешливо спокойный тон. «Помнишь, как ты мне жаловался, что быть героем оказалось совсем не так весело, как ты считал раньше? А теперь подумай, каково королю, учитывая наши культы вождя и предков, это самый одинокий в нашей стране человек, от которого всем чего-то надо, но при этом мало кто осмеливается посмотреть ему в глаза. Ты думаешь, так просто всю жизнь быть полубогом, которому все поклоняются? Вот для того и существует двор, чтобы король не чувствовал себя небожителем, изгнанным на землю. Здесь собираются циники и интриганы, которые никого не уважают, на всех плюют и даже с монархом могут общаться, словно с обычным человеком. Скажи, ты был бы счастлив, все время имея дело с людьми, которые восторженно смотрят тебе куда-то в пупок и при этом мямлят разную чушь дрожащим от восторга голосом? И всякому нормальному королю это тоже не нравится. Поэтому вот уже 200 лет при дворе процветает братство гвоздики. И не надо верить разным сплетням. Эти люди вовсе не шуты, в чьи обязанности входит лишь развлекать короля охотами, балами и прочими забавами. Это люди, которым король доверяет настолько, что позволяет себе быть рядом с ними обычным человеком. Герцог Маорейка, Аусин и Ришлии когда-то тоже состояли в этом братстве. А возможно, тайно состоят и сейчас. Всех секретов братства Гвоздики не знает никто из непосвященных. Но полагаю, очень многие из тех, кто действительно управляет королевством, когда-то носили Гвоздику в петлице. Так что, мальчик, запомни раз и навсегда, им можно говорить о короле любые гадости, но тебе все это слушать и повторять не стоит, а уж тем более, бросаться на защиту чести короля, об этом есть кому позаботиться и без твоей помощи, и скорее всего, этот кто-то носит в проклятой петлице демонову Гвоздику. Ты понял? Да, сударыня, только и мог вымолвить ошеломленный Ринки, открывший для себя новую удивительную грань жизни собственной родины. Что ж, на больших приемах Ринки научился не вздрагивать и не застывать с открытым ртом при виде монаршей особы. Как-то раз он даже имел честь ответить на несколько его вопросов по поводу Зарданского плоскогорья и битвы на Тинде. Причем смог это сделать довольно бодро, кратко и занимательно, чем вызвал благожелательную улыбку на лице короля и потом целую неделю ходил окрыленный, старательно это скрывая. И вот, личное приглашение в закрытые даже от большинства придворных покои, от этого бросало в дрожь. «Проходите, сударь, присаживайтесь, куда захотите», с улыбкой поприветствовал Ринки сам король Ядаосик III, когда вышколенный дворцовый слуга закрыл за офицером двери в королевские покои. Тут принято обходиться без церемонии и плевать на этикет, так что уж будьте любезны соответствовать. «Благодарю вас, ваше величество», как можно более бесцеремонно постарался кивнуть Ринки и сел в одно из кресел напротив его величества. Король и правда сейчас выглядел достаточно по-человечески, расслабленно развалившись на мягком диванчике, с расстегнутым воротом камзола, а вместо обычной скучающей отстраненной гримасы небожителя на его лице сияла вполне благожелательная улыбка. Ринки постарался также откинуться в кресле и расслабиться. «Хаэм!» — лукаво стрельнул глазами король, оглядев сидящего перед ним молодого офицера. «Сегодня вы выбрали зелено-красный мундир. Почему, Ринки невольно бросила в пот. Юному гостю стоило немалых усилий продолжать полулежать в кресле, откинувшись на мягкую спинку, а не вскочить, вытянувшись в струнку. Счел это наиболее уместным, и осторожно добавил. «Я ошибся, тут нет правильного ответа», махнул рукой король. «Но ваша одежда много говорит о вашем характере». Что именно говорит о характере Ринки зелено-красный мундир 6-го гренадерского, король уточнять не стал, а вместо этого спросил о совершенно ином. «Так это и есть ваша знаменитая шпага? Не удивляйтесь, о ней вот уже 2 месяца по всему дворцу ходят самые разные слухи. Вы позволите, Хаэм?» «Действительно, слухи не врали, великолепное оружие», — заметил король, заполучив шпагу Ринки в руки и разглядывая ее с видом настоящего знатока. «Хотя, конечно, гарда. Впрочем, вы ведь, наверное, уже знаете, что стали законодателем моды. Я слышал, что уже не меньше 10 весьма небедных юношей отдали свои лучшие клинки в переделку, чтобы на них навесили такие же медные побитые гарды. Что поделать, новый писк моды. Лично я с нетерпением жду, когда на него откликнутся наши дамы и к чему приспособит это демонстративное пренебрежение роскошью. Впрочем, если учитывать историю этой шпаги, я бы тоже не стал ничего менять. Вы правда забрали ее, заколов на поединке главаря общества убийц?» Ринки сдержанно кивнул, а потом, немного подумав, добавил. «Только это не было поединком, скорее, ночной дракой на большой дороге, и я его не заколол, а кулаком по затылку ударил. Поединок на шпагах я этому бандиту, если честно, проиграл вчистую. Кулаком по затылку, и он от этого, того, даже развеселился король. Еще интереснее. И как же вы так изловчились?» «Аугатар научил», — ответил Ринки. «Он знает особые приемы, Хаэм», — внезапно посерьезнев, — сказал Ядаосик III. «Как это вы удачно подвели разговор к нужной теме? Не стоит пока бросать напряженные взгляды на дверь. Ваш приятель не опаздывает, его пригласили на более позднее время, и придет он в компании герцога Маорейка, Ришлии и Аусина. Но сначала я бы хотел поговорить о нем с вами, его лучшим другом. Итак, что он за человек?» К тому времени, когда появились остальные приглашенные гости, Ринки уже, наверное, минут 40 распинался, восхваляя своего друга и вождя, описывая его необычайный ум, храбрость и умение в самых опасных ситуациях находить неожиданные решения. Король слушал не перебивая, и лишь изредка направлял этот хвалебный поток в нужную ему сторону короткими вопросами. Собственно говоря, в первую очередь этот весьма искушенный в политических интригах, а главное, людских достоинствах и пороках человек оценивал не столько то, что говорил Ринки, а то, как он это говорил, и саму личность говорившего. «Ну что же», — сказал он, коротким движением руки заткнув фонтан красноречия Ринки. «Судя по тому, какие верные друзья есть у вашего Аугатора, этот человек заслуживает доверия». После чего я Даосик III позвонил в небольшой колокольчик. Двери распахнулись, и в комнату вошли Аугатор и три самых могущественных человека королевства. Вслед за ними появились лакеи, мгновенно и, кажется, не издавая ни единого лишнего звука, внесшие столики с уже расставленными на них графинами и закусками, после чего также беззвучно удалились. «Ну», — с усмешкой сказал король, — «давайте приступим. Разливайте себе сами и не стесняйтесь орудовать вилками». И, показывая пример, сам первым налил себе вина и ткнул серебряной вилкой в блюдо с холодным мясом. «Ну, и как вам в нашем мире, Аугатор?» — спросил я Даосик III, подловив момент, когда его иномирный гость, следуя примеру самого короля, набил рот вкуснейшей олениной. «Благодарю вас, ваше величество, неплохо», — ответил Аугатор, предварительно прожевав свой кусок и бросив лукавый взгляд на короля, как бы давая понять, что разгадал сей маневр. «Однако же, как я слышал, вы мечтаете его покинуть, вернувшись обратно. Как говорят у нас, да и у вас тоже. В гостях хорошо, а дома лучше», — пожал плечами удивительный гость, демонстративно откладывая вилку. «И чем же лучше?» — поинтересовался монарх. «Какое положение вы там занимаете? Кстати, ешьте, ешьте, разговор будет долгий, и силы вам еще понадобятся. Там я чином примерно соответствую второму лейтенанту, но у нас там все несколько по-другому, так что степень влияния у меня, наверное, соответствует вашему сержанту. А по части материального положения, ну, примерно так же». «Слышал», — усмехнулся король, бросив взгляд в сторону Ришлии, — «что у вас там нет деления на людей благородных и простолюдинов, так что о положении не спрашиваю. И все-таки, тут вы за довольно короткий срок добились весьма многого, куда больше, чем, наверное, когда-нибудь сможете добиться в своем мире. Так почему вы так страстно желаете вернуться? Вас там кто-то ждет?» «Скорее нет», — задумчиво ответил Аугатор, словно бы ему самому раньше подобная мысль никогда не приходила в голову. «Уж не знаю, как так получилось, но даже истинных друзей у меня в вашем мире куда больше, чем было в моем. Сначала мотался с семьей по гарнизонам, потом училище, а на спецкомплексе вообще дружить с кем-то было непросто. Трудно объяснить. Семья, отец, мать и еще дед. Тут все сложнее. К ним бы я, конечно, хотел вернуться, но не то чтобы так уж действительно страстно. Мы все, даже мама, люди военные и приучены в первую очередь следовать долгу и приказам. Так что, жены или хотя бы невесты нет и не было, потому что, когда готовишься уходить черт знает куда и неизвестно, вернешься ли, постоянными подругами лучше не обзаводиться. А страстно я хочу вернуться, наверное, потому, что там мой мир, моя страна, мои люди, и вернуться к ним — мой долг». Гатор замолчал, налил себе вина, но вместо того, чтобы выпить, продолжил: «А может быть, это своеобразный синдром запертой двери. Вроде тебе за нее и не больно-то надо, потому что тут тебе тепло и уютно, а за ней либо холод и дождь, либо всего лишь пустой пыльный чулан да крысиный помет на полу. Но сам факт, что ты не можешь эту дверь открыть по собственному желанию, приводит в отчаяние и бешенство». «Весьма образно», — кивнул король с очень серьезным выражением лица. «Кажется, многих из тут присутствующих эта ваша закрытая дверь раздражает не меньше, а то и больше. Мы знаем, что есть силы, способные ее открыть, но не ведаем, что может прийти из-за нее. Расскажите мне побольше о вашем мире». «Знаешь, Тира, а он действительно совершенно другой человек», — сказал я Даосик III, когда его гости уже отбыли по домам, а вместо них в королевские покои вошла первая дама двора. Для начала она немного покомандовала слугами, дабы они очистили комнату от объедков и грязной посуды и проветрили помещение, а потом села в то же самое кресло прямо перед королем, где всего час назад сидел Ринки. «Что тут удивительного?» — пожала она плечами. «Ведь он пришел из другого мира. Удивительно то влияние, что он оказал на этого Аударика», — задумчиво глядя в окно, ответил король. «На первый взгляд, обычный провинциальный ау, не лишенный способностей, но и не хватающий звезд с неба. Его предел – полковничий чин спустя лет 20-30 беспорочной службы, и это при очень большой удаче. А вероятнее всего, ушел бы в отставку капитаном, потому что беден как храмовая мышь. Но если копнуть поглубже, то этот парень, в нем появилась некая непохожесть, и я не могу уловить, в чем ее суть. Его ум стал более гибким и восприимчивым. Он научился смотреть на обычные вещи по-иному, ответила на это дама Тира. Вероятно, само знание о существовании миров, абсолютно не похожих на наш, уже ломает немало стен, которые мы сами возводим в своей голове. К тому же он больше 3 лет общался с весьма неординарным человеком. Да и, прямо скажем, весь путь этого мальчишки, от каторги до этого кабинета, сильно изменил его сознание. Знаешь, я иногда специально ставила его в весьма неловкие положения. И там, где обычный провинциальный ум либо тупо уперся бы в свои принципы и обычаи, либо сломался, этот парень довольно быстро осознавал новые реалии, принимал на их основе какие-то решения, пусть и не всегда идеальные, и выходил из трудной ситуации с достоинством. Но при этом парнишка не какой-то там беспринципный приспособленец или подлец. В какой-то мере он все еще прежний провинциальный, живущий строго по кодексу. Просто сознание его теперь вмещает куда больше реальностей, чем обычно, и это делает его сильнее. А что ты думаешь об этом Ауготаригатаре? Он несколько раз подчеркивал, что у себя в мире был всего лишь обычным человеком. Меня немного пугает мир, где подобные люди считаются всего лишь обычными. Ну, я не так много с ним общалась. Хотя обычный ли, не уверена, что это так, усмехнулась Тира. Просто каждый здравомыслящий человек в его положении, наверное, хочет казаться обычным. Но я не думаю, что в действительности обычного человека послали бы на такое задание. А эти его идеи? Ядоосик вскочил с кресла и достал с полки толстенную папку с записями. То, что он говорит, да за такое надо либо навечно запереть его в доме для умалишенных, либо, еще лучше, вообще тихо прирезать темной ночью. Полное крушение всех основ государства. Но ведь он утверждает, что все это неизбежно наступит. И тот, кто сможет решиться на подобные реформы первым, проведя их плавно и безболезненно, в конечном итоге окажется победителем. А всех иных ждут чудовищные бунты, крушения, а то и гибель целых стран. И пусть это произойдет через 100 или даже больше лет, но получается, я буду виноват в этом, ибо знал об опасности и не предотвратил. А тут вон, почитай на досуге, какая-то конституционная монархия, власть купцов и даже бумажные деньги. Нет, ты слышала, весь их мир пользуется бумажными деньгами, или вообще какими-то электронными, хотя даже сам Ауготар не смог объяснить Маорейка, что это такое. И ведь он говорит, что ко всему этому мы рано или поздно придем, если не погибнем до этого, потому что будет уже поздно куда-то приходить. Успокойся, дурачок. Дама Тира поднялась с кресла и, пересев на диванчик к королю, обняла его, прижавшись к плечу. Я понимаю, ты последняя инстанция, которая принимает решения, а значит, и отвечает за все. Но почему бы тебе для начала не выслушать своих советников? Угу, недовольно буркнул Ядоосик. Ришлия едва не подрался с герцогом Маорейка из-за этого Ауготара. Первый хочет, чтобы он занимался исключительно поисками амулета, а второй желает держать пришельца под рукой, дабы получать от него ценные советы. Даже придумал выделить город и земли вокруг него, чтобы отрабатывать всякие новшества, которые потом можно будет внедрять по всему королевству. Что, кстати, кажется мне довольно разумным. Но Ришлия буквально огнем пышет и молнией мечет при упоминании о подобном проекте. Нашего главного цензора можно понять, успокаивающе ответила Тира. В конце концов, этот амулет и пришельцы из иных миров действительно могут представлять немалую опасность. Да и как верховный жрец, уверена, Ришлия мечтает заполучить артефакт в свои руки. В конце концов, это величайшая реликвия всех времен, обладать которой мечтало множество поколений жрецов. Но и реформы нам тоже нужны, так что можно попытаться как-то все это совместить. Кстати, что там с этим особым городом? Как Маорейка себе это вообще представляет? Военный вождь берега. Помнишь такой титул? У нас на севере есть парочка герцогов, чьи владения после откола Ригаара сократились до размеров средней крестьянской фермы. Присваиваем одному из них этот титул, не давая, конечно, при этом никакой реальной власти, а Ауготара ставим при нем советником с весьма большими полномочиями. Ну и Аударика пусть будет рядом, на случай, если надо будет проломить кому-нибудь голову кулаком или проткнуть брюхо шпагой. Этот парень показал себя весьма неплохим боевым командиром. Такой вполне может понадобиться Аугатару для решения разных проблем. А зачем тогда герцог? Удивленно пожала плечами Тира. Кого бы ты ни назначил, у него сразу найдутся сотни ближайших родственников, которые прибегут в поисках теплых местечек и загубят любое хорошее начинание. Да и какого бы, даже самого захудалого, герцога ты не взял, все равно он будет связан тем или иным образом с твоими врагами. Ты предлагаешь наделить полномочиями самого Аугатара, удивился король. Человека ниоткуда, выскочку, всего несколько лет назад прибывшего в мое королевство и немедленно угодившего на каторгу, и даже приставку Ау получившего лишь 2 года назад, да меня сожрут. Взять хоть этих гидша, которые только и ждут, что я сделаю опрометчивый шаг, чтобы смешать меня с грязью. Титул будет присвоен великому тариданскому герою, отрицательно покачала головой Тира. Даже двум героям, поднявшимся от самых низов и своими подвигами заслужившим высших почестей и славы. Ведь едва ли сейчас среди всего твоего войска найдется хоть один человек с таким набором знаков отличия на погоне, как у этой парочки. А разве это не достойно награды, о которой бы слагали баллады и воспевали щедрость и справедливость короля Ядаосика III? Народу и простым Ау это не может не понравиться. Каждый из них сможет надеяться повторить этот путь, если будет верно и преданно служить своему королю. Так что титул получат герои, за которыми никто из действительно сильных и опасных фигур не стоит. А значит, они будут полностью зависимы только от тебя. К тому же их можно использовать против твоих врагов. Под их руку пойдут только те, кому прикажешь ты, либо нищие Ау, а то и вообще простолюдины. Выходит, что и среди офицеров их войска, которое все равно будет подчиняться только тебе, не будет представителей сильных родов. В результате у тебя будет армия, которую полностью контролируешь только ты, с новейшим оружием, которое Аугатар придумает и изготовит в мастерских своих купцов. Если все пройдет нормально, лет через 5 у тебя будет несколько полков, с которыми можно будет идти хоть на гидша и отобрать у них их золотые рудники. А как же поиски амулета? Поинтересовался король, хотя видно было, что этот план полностью его захватил. Мне кажется, что, если у Аугатара забрать эту цель, он убежит даже от герцогского титула. Пусть ищет, махнула рукой Тира, в свободное от иных забот время, а главный цензор ему в этом поможет. Да будет так, важно кивнул король Ядаосик III. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.